Я как большая буква, я небо, как большая буква, да, она плачет, и знаешь, о чем я. Так часто я вижу на улицах лужи, но редко вижу в них себя. Мне кажется, я закрылся, мне кажется, пора выходить на улицу. Не хочу, нет-нет, мне нравится большинство людей. Ну что я за человек? Нет-нет, я не могу принять их такими, какие они есть. Меня тошнит от вас, и внутри все переворачивается, хоть и все органы на месте, там, где должны быть. Вот только сердце справа, мое второе сердце справа. Я бы хотел спасти то, которое слева. Как ты там, о ком твои мысли? Я все чаще смотрю в окно, я уже словно свет, как следы от капель дождя. Иди завтра по той же дороге, встань напротив моего окна и смотри, я видел такой сон.